Катун залан берт еди дедис ватандин рок ширин я хайкеб мок ширин я гурбата хуй тахтуна амагыл сирин я реперкюрю ая-я садала чун ватандис хедайвал на час катуна я хибуна Баркагин дедис ни бубадис, а бухурах кедайвал, вафалу вахун багри нападис. Кочерал пахтир рук, алама вирик эрин, эзиват анхаймук, зихеб макан ликерин, гарфиила ахарис, ловда аял вахтарис, час дедин лай лади, эверзавада хларис, рекаркюрю ая-я садала. Чун ватан дискэ дайвал На час пакатуна я хибуна Баркагэн дидидид ни бубадис Абы хурам хкэ дайвал Вафалу валхун багри нападис Баркагин дидидид ни бубадис הבחורם חקדי ואל ופלו בלחום בחרינת ודיר.